Никакая физическая и даже нравственная боль не сравнится со страданием, которое я испытала. Все, что отшельники переживают за годы покаяния, уместилось в единственную секунду небывало интенсивного чувства. Словно удар молнии осветил темные углы моей души. Как горсть праха я осыпалась на пол. Из моих глаз хлынул поток слез. Перед моим лицом оказался мятый лист сутры сердца, с которого на меня глядели равнодушные знаки, говорящие, что и я, и мой неудавшийся побег, и невыразимые муки, которые я испытывала в ту секунду, лишь пустая мнимость. Желтый господин не смеялся и смотрел на меня вроде бы даже с участием, но я чувствовала, что он еле сдерживает смех. От этого мне было еще сильнее жаль себя, и я все плакала и плакала, пока знаки, на которых капали мои слезы, не потеряли форму, превратившись в черные расплывающиеся кляксы. «Так больно?» — спросил желтый господин. «Нет», — ответила я сквозь слезы. «Мне?» «Что тебе?» Я не привыкла говорить с людьми откровенно. «При твоем промысле это неудивительно», — усмехнулся он. «И все же, почему ты плачешь?» «Мне стыдно», — прошептала я. Я так мерзко ощущала себя в ту минуту, что ни о каких хитростях уже не думала, и участие, которое проявлял ко мне желтый господин, казалось мне незаслуженным. Я-то хорошо знала, что полагалось за мои дела. Если бы он принялся заживо сдирать с меня кожу, я, наверное, не очень бы возражала. «За что тебе стыдно?» «За все, что я натворила. Я боюсь». «Чего?» «Боюсь, что духи возмездия пошлют меня в ад», — сказала я еле слышно. Это было чистой правдой. Среди видений, которые только что пронеслись перед моим внутренним взором, мелькнуло такое. В ледяном мешке какое-то черное колесо наматывало на себя мой хвост, выдирая его из меня. Но хвост никак не отрывался, а все рос и рос, словно паутина из паучьего брюшка. И каждая секунда этого кошмара причиняла мне невыносимые муки. Но ужаснее всего было понимание, что так будет продолжаться целую вечность. Ада страшнее не может представить себе ни одна лиса. «Разве лисы верят в возмездие?» — спросил желтый господин. «Нам не надо верить или не верить. Возмездие наступает каждый раз, когда нас сильно дергают за хвост». «Так вот оно что», — сказал он задумчиво. «Значит, надо было дернуть ее за хвост». «Кого?» «Несколько лет назад сюда приезжала замаливать грехи одна весьма развитая лиса из столицы. В отличие от тебя, она совершенно не боялась ада. Наоборот, она доказывала, что туда попадут абсолютно все». Она рассуждала так: «Даже люди иногда бывают добры. Насколько же небесное милосердие превосходит земное? Ясно, что Верховный Владыка простит всех без исключения и немедленно направит их в рай. Люди сами превратят его в ад, точно так же, как превратили в него землю». «Обычно я любопытна, но в ту минуту мне было так плохо, что я даже не спросила, кто эта лиса из столицы. Но аргумент показался мне убедительным. Сглотнув слезы, я прошептала: «Так что же, выходит, надежды нет совсем?» Желтый господин пожал плечами. «Понимание того, что все создано умом, разрушает самый страшный ад», — сказал он. «Понимать-то я это понимаю», — ответила я. Я читала священные книги и разбираюсь в них очень даже неплохо. Но мне кажется, что у меня злое сердце. А злое сердце, как правильно сказала эта лиса из столицы, обязательно создаст вокруг себя ад, где бы оно ни оказалось. «Если бы у тебя было злое сердце, ты не пришла бы на звуки моей флейты. Сердце у тебя не злое. Оно у тебя, как у всех лис, хитрое». «А хитрому сердцу можно помочь?» «Считается, что при праведной жизни хитрое сердце может исцелиться за 3 кальпы». «А что такое кальпа?» Это период времени, который проходит между возникновением Вселенной и ее гибелью. «Но ведь ни одна лиса не проживет столько времени», — сказала я. «Да», — согласился он. «Хитрое сердце сложно излечить, заставляя его следовать нравственным правилам. Именно потому, что оно хитрое, оно непременно отыщет способ обойти все эти правила и всех одурачить. А за три кальпы оно может понять, что дурачит только себя». «А быстрее никак нельзя?» «Можно», — ответил он. «Если есть сильное желание и решимость, то можно». «Как?» Будда дал много разных учений. Есть среди них учения для людей, есть для духов, есть даже учения для богов, не желающих низвергнуться в нижние миры. Учения для волшебных лис, идущих сверхземным путем, тоже есть. Но отнесешься ли ты к нему с доверием, если тебе расскажет о нем человек?» Я приняла самую почтительную позу и сказала: «Поверьте, я с глубоким уважением отношусь к людям. Если мне и приходится иногда подрывать их жизненную силу, это лишь потому, что такой создала меня природа. Иначе мне не удалось бы добыть себе пропитание». «Хорошо», — сказал желтый господин. «Я по счастливой случайности знаком с тайным учением для бессмертных лис и готов передать его тебе. Больше того, я обязан это сделать. Я скоро покину мир, и будет жалко, если это удивительное знание исчезнет вместе со мной. А другую лису я вряд ли успею встретить». «А как же ваши гости из столицы? Почему вы не передали учение ей?» «И хули не годится», — сказал он. «Так вот, кто была эта лиса из столицы. Оказывается, тайком приезжала сюда замаливать грехи, а на словах даже не соглашается, что грехи бывают». «Почему сестричка И не подходит?» — спросила я. «Ведь вы сами сказали, она приезжала покаяться в содеянном». «Она чересчур лукава. Она кается тогда, когда замышляет совсем уж мрачное злодеяние. Старается облегчить душу для того, чтобы та могла вместить еще больше зла». «Я тоже способна на такое», — ответила я честно. «Я знаю», — сказал желтый господин. «Но ты при этом будешь помнить, что собираешься совершить преступление, поэтому мошенничество с фальшивым покаянием у тебя не пройдет. А вот и хули, запланировав следующее злодейство, может настолько искренне покаяться в предыдущем, что действительно облегчит свою душу. Она слишком уж хитрая для того, чтобы когда-нибудь войти в радужный поток». Он выделил эти два слова интонацией. «Куда?» — спросила я. «В радужный поток», — повторил он. «А что это?» «Ты говоришь, ты читала священные книги. Тогда ты должна знать, что жизнь — это прогулка по саду иллюзорных форм, которые кажутся реальными уму, не видящему своей природы. Заблуждающийся ум может попасть в мир богов, мир демонов, мир людей, мир животных, мир голодных духов и ад. Пройдя все эти миры, победоносные оставили их жителям учение о том, как излечиться от смертей и рождений». «Простите», — перебила я, желая показать свою ученость, «но ведь в сутрах говорится, что самым драгоценным является человеческое рождение, поскольку только человек может достичь освобождения, разве не так?» Желтый господин улыбнулся. «Я бы не стал открывать эту тайну людям, но поскольку ты лиса, ты должна знать, что во всех мирах утверждается то же самое. В аду говорят, что только житель ада может достичь освобождения, поскольку во всех остальных местах существа проводят жизнь в погоне за удовольствиями, которых в аду практически нет. В мире богов, наоборот, говорят, что освобождения могут достичь только боги, потому что для них прыжок к свободе короче всего, а страх перед падением в нижние миры самый сильный. В каждом мире говорят, что он самый подходящий для спасения. А как насчет животных? Там ведь этого не говорят. Я говорю про те миры, у обитателей которых существует концепция спасения. А там, где такой концепции нет, по этой самой причине спасать никого не надо. Вот как, подумала я. Умный как лис. А спасение, о котором идет речь, оно для всех миров одно и то же или в каждом разное? Для людей освобождение уйти в нирвану. Для жителей ада освобождение слиться с лиловым дымом. Для демона Асуры овладеть мечом пустоты. Для богов раствориться в алмазном блеске. Если речь идет о форме, спасение в каждом мире разное. Но по своей внутренней сути оно везде одно и то же. Потому что природа ума, которому грезятся все эти миры, не меняется никогда. А как обстоят дела с лисами? Формально оборотни не попадают ни в одну из шести категорий, о которых я говорил. Вы — это особый случай. Считается, что иногда родившийся в мире демонов ум пугается его жестокости и уходит жить на его окраину, туда, где демоническая реальность соприкасается с миром людей и животных. Такое существо не относится ни к одному из миров, поскольку перемещается между всеми тремя — миром людей, животных и демонов. Волшебные лисы относятся именно к этой категории. «Да», — сказала я грустно, — «так оно и есть. Сидим между трех стульев, и все от ужаса перед жизнью. Так есть ли для нас выход?» Есть. Однажды Будду и его учеников вкусно накормила одна лиса, которая, правда, действовала не вполне бескорыстно и имела на учеников виды. Но Будда был очень голоден и в благодарность оставил этой лисе учение для оборотней, которое способно привести их к освобождению за одну жизнь, учитывая, что оборотни живут до 40 000 лет. Времени у Будды было мало, поэтому учение получилось коротким. Но поскольку его дал сам Победоносный, оно обладает волшебной силой, несмотря ни на что. Если ты будешь следовать ему, Ахули, ты сможешь не только спастись сама, но и показать путь к освобождению всем живущим на земле оборотням. От волнения у меня закружилась голова. О чем-то подобном я и мечтала всю жизнь. «О чем же говорится в этом учении?» — спросила я шепотом. «О радужном потоке», — таким же шепотом ответил желтый господин. Я догадалась, что он подшучивает надо мной, но не обиделась. «Радужный поток?» — спросила я нормальным голосом. «Что это?» «Это конечная цель сверхоборотня». «А кто такой сверхоборотень?» Это оборотень, которому удастся войти в радужный поток. А что еще о нем можно сказать? Внешне он такой же, как другие оборотни, а внутренне отличается. Но остальные никак не могут об этом догадаться по его внешнему виду. И как же можно им стать? Надо войти в радужный поток. Так что это? Желтый господин удивленно поднял брови. «Я же только что сказал. Конечная цель сверхоборотня». «А можно как-нибудь описать радужный поток, чтобы представить себе, куда стремиться?» «Нельзя. Природа радужного потока такова, что любые описания только помешают, создав о нем ложное представление. О нем нельзя сказать ничего достоверного. Там можно только быть». «А что должен делать сверхоборотень, чтобы войти в радужный поток?» Он должен сделать только одно — войти в него. А как? Любым способом, каким ему это удастся. Но ведь должны быть, наверное, какие-то инструкции, которые получает сверхоборотень. В этом они и состоят. Что, и все? Желтый господин кивнул. То есть, выходит, сверхоборотень — это тот, кто входит в радужный поток. А радужный поток — это то, куда входит сверхоборотень. Именно. Но тогда, получается, первое определяется через второе, а второе определяется через первое. Какой же во всем этом смысл? Самый глубокий. И радужный поток, и путь сверхоборотня лежат вне мира и недоступны обыденному уму, даже лисьему. Но зато они имеют самое непосредственное отношение друг к другу. Поэтому о первом можно говорить только применительно ко второму, а о втором — только применительно к первому. А можно что-нибудь к этому добавить? Можно. Что? Радужный поток на самом деле совсем не поток, а сверхоборотень никакой не оборотень. Привязываться к словам не следует. Они нужны только как мгновенная точка опоры. Если ты попытаешься понести их с собой, они увлекут тебя в пропасть, поэтому их следует сразу же отбросить. Некоторое время я обдумывала услышанное. Интересно получается. Выходит, высшее учение для лис состоит всего из двух слов, которые имеют отношение только друг к другу и не подлежат никакому объяснению. Кроме того, даже эти слова следует отбросить после того, как они будут произнесены. Похоже, у той лисы, которая накормила Будду, была не очень хорошая карма. А ей самой удалось войти в радужный поток? Желтый господин кивнул. «Правда. Это случилось совсем недавно, и она не оставила после себя указаний для других оборотней. Поэтому передать тебе учение должен я». «В достоверность такого учения трудно поверить». «Высшие учения потому и называются высшими, что отличаются от тех, к которым ты привыкла. А все, что кажется тебе достоверным, уже в силу этого можно считать ложью». «Почему?» «Потому что иначе ты не нуждалась бы ни в каких учениях. Ты уже знала бы правду». В этом была логика. Но его объяснения напоминали те философские силлогизмы, главная цель которых — поставить ум в тупик. «И все-таки», — не сдавалась я, — «как учение может состоять только из двух слов?» «Чем выше учение, тем меньше слов, на которые оно опирается. Слова подобны якорям. Кажется, что они позволяют надежно укрепиться в истине, но на деле они лишь держат ум в плену. Поэтому самые совершенные учения обходятся без слов и знаков». «Это, конечно, так», — сказала я. «Но даже для того, чтобы объяснить преимущество бессловесного учения, вам пришлось произнести много-много слов. Как же всего двух слов может хватить, чтобы руководствоваться ими в жизни?» «Высшие учения предназначены для существ с высшими способностями. А для тех, у кого они отсутствуют, имеются многотомные собрания чепухи, в которой можно ковыряться всю жизнь». «А у меня есть высшие способности?» — тихонько спросила я. «Иначе ты бы здесь не сидела». Это несколько меняло ситуацию. «А много в мире сверхоборотней?» «Только один. Теперь это ты. Если захочешь, ты сможешь войти в радужный поток. Но тебе надо будет постараться». Кто не будет польщен, услышав, что у него есть высшие способности? А от перспективы стать единственным в мире исключительным существом вообще дух захватывало. Я задумалась. А та лиса, которая сумела войти в радужный поток, что про нее известно? Совсем мало. Твоя предшественница жила в одной горной деревушке, практиковала крайнюю аскезу и совсем отказалась от общения с людьми. Как же она кормилась? Она использовала свой хвост, чтобы внушить тыквенной грядке, что наступила весна, а потом впитывала жизненную силу тыкв. «Какой ужас!» — прошептала я. «И что с ней произошло?» «Однажды она просто исчезла, и все». «А она не оставила никаких записей?» «Нет». «Довольно эгоистично с ее стороны». «Может быть, их оставишь ты». «А мне обязательно переходить с мужчин на овощи?» Будда не оставил на этот счет указаний. «Слушай, что говорит сердце, и не сворачивай с пути». Я дважды поклонилась. «Я обещаю упорно стремиться к цели, если вы дадите мне передачу, о которой говорили». «Ты уже получила передачу». «Когда?» — спросила я. «Только что». «И все?» Должно быть, вид у меня был очень растерянный. «Этого вполне достаточно. Все остальное только внесет путаницу в твою рыжую голову». «Так что же мне делать?» Желтый господин вздохнул. «Будь ты человеком, я просто дал бы тебе палкой по лбу», — сказал он, кивнув на свой узловатый посох, «и отправил тебя работать на огород. Выше такого учения нет ничего, и когда-нибудь ты это поймешь. Но у сверхоборотня особый путь, и раз ты так настойчиво просишь сказать, что тебе делать, я скажу. Тебе надо найти ключ». «Ключ? От чего?» «От радужного потока». «А что это за ключ?» «Не имею понятия. Я же не сверхоборотень. Я простой монах. А теперь иди. Тебя ждет твой паланкин». «Вот с тех пор и иду», — сказала я и замолчала. Кажется, мой рассказ произвел на Александра сильное впечатление. «Ну?» — спросил он. «Ты нашла ключ?» «Конечно». «И что это?» «Правильное понимание собственной природы. Все то, что я пыталась тебе объяснить». «Значит, ты уже вошла в радужный поток?» «Можно сказать», — ответила я. «И чем он оказался?» «Сначала тебе надо понять, что такое сверхоборотень». «А что это такое?» «Это ты». «Так я же тебе и говорю», — сказал он жалобно. «А ты меня с толку сбиваешь. Говоришь, что это на самом деле ты. Всюду ты». «Ты опять не понял. Ты думаешь, ты сверхоборотень, потому что можешь взглядом портить лампочки и валить мух». «Не только мух», — сказал он. «И не только взглядом. Ты представить себе не можешь, что я могу». «Что же ты можешь?» «Мне даже смотреть не надо. Поняла? Задуматься достаточно. Вот, например, вчера вечером я наступил политтехнологу Татарскому. Слышала про такого?» «Слышала. Он что, умер?» «Зачем?» «Забормотал во сне и перевернулся на другой бок. Я его в сухую замочил». «А что это значит?» «Его теперь приглашать никуда не станут, и все. Будет сидеть у себя в фонде, пока с обоями не сольется. Если, конечно, помещение ему оставим». «Какой ты у меня крутой», — сказала я. «А как ты это делаешь?» Он задумался. «Это как секс, только наоборот. Трудно объяснить. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Хотя руки тут ни при чем. Дело, сама понимаешь, в хвосте. Но в детали я пока не вник. Так ты все-таки признаешь, что я сверхоборотень?» «Ты все неправильно понимаешь. Сверхоборотнем тебя делает вовсе не способность вредить политтехнологам и мухам. Ты пока даже не имеешь права считать, что ты сверхоборотень». «А ты имеешь право так считать, да?» «Да, имею», — сказала я скромно, но твердо. «Что-то ты со всех сторон нависла, рыжая. Мне совсем места в мире не остается». «Весь этот мир твой. Только пойми, кто ты на самом деле». «Я сверхоборотень». «Правильно. Но что такое сверхоборотень?» «Это я». «Вот опять. Я думала, ты остроглазый лев, а ты слепая собака». Он вздрогнул, как от удара плетью. «Чего?» «Но это в учении о львином взоре», — заторопилась я, чувствуя, что наговорила лишнего. «Считается, если бросить палку собаке, она будет глядеть на эту палку, а если бросить палку льву, то он будет, не отрываясь, смотреть на кидающего». Это формальная фраза, которую говорили во время диспутов в Древнем Китае, если собеседник начинал цепляться за слова и переставал видеть главное. «Ладно», — сказал он, — «замнем. Может, ты сама скажешь, что такое сверхоборотень?» «Сверхоборотень — это тот, кого ты видишь, когда долго глядишь вглубь себя». «Но ведь ты говорила, что там ничего нет». «Правильно, там ничего нет. Это и есть сверхоборотень». «Почему?» «Потому что это ничего может стать чем угодно». «Как это?» «Смотри, ты оборотень, поскольку можешь стать волком. Я оборотень, потому что я лиса, которая притворяется человеком. А сверхоборотень по очереди становится тобой, мной, этим пакетом яблок, этой чашкой, этим ящиком, всем, на что ты смотришь. Это первая причина, по которой его называют сверхоборотнем. Кроме того, любого оборотня можно, фигурально выражаясь, взять за хвост». «Допустим», — сказал он. «А сверхоборотня взять за хвост нельзя, потому что у него нет тела. И это вторая причина, по которой его так называют. Понял?» «Не совсем». «Помнишь, ты рассказывал, что в детстве ты мечтал о скафандре, в котором можно опускаться на солнце, нырять на дно океана, прыгать в черную дыру и возвращаться назад?» «Помню». «Так вот, сверхоборотень как раз носит такой скафандр. Это просто пустота, которую можно заполнить чем угодно. К этой пустоте ничего не может прилипнуть. Ее ничего не может коснуться, потому что стоит убрать то, чем ее заполнили, и она снова станет такой, как раньше. Участковому некуда поставить в ней штамп о прописке, а твоему Михалычу не к чему прикрепить своего клопа». «Понял. Вот теперь понял», — сказал он и побледнел. «Круто. Такого оборотня ни одной из спецслужб не взять». «Рада, что ты оценил». «И как им стать?» «Никак», — сказала я. «Почему?» «Подумай». «Потому что сверхоборотень может быть только один, и это уже ты. Правильно я понял, рыжая?» «Нет, серый, нет. Ты не можешь им стать, потому что и так всегда им был. Сверхоборотень — это твой собственный ум, тот самый, которым ты с утра до вечера думаешь всякую чушь». «Так значит, сверхоборотень все-таки я?» «Нет». «Но ведь это мой ум. В чем тогда проблема?» «В том, что твой ум на самом деле не твой». «А чей же?» «Про него нельзя сказать, что он чей-то, или что он такой-то и находится там-то. Все эти понятия возникают в нем самом. То есть он предшествует всему без исключения, понимаешь? Что себе не представляй, делать это все равно будет он». «Ты говоришь про мозг?» «Нет. Мозг — это одно из понятий, которые есть в уме». «Но ведь ум возникает потому, что есть мозг», — сказал он неуверенно. «Как тебя напугали эти негодяи?» — вздохнула я. «Люди вообще не знают, что такое ум. Они вместо этого изучают то мозг, то психику, то любовные письма Фрейда к Эйнштейну. А ученые всерьез думают, что ум возникает от того, что в мозгу происходят химические и электрические процессы. Вот ведь мудаки на букву «У». Это все равно, что считать телевизор причиной идущего по нему фильма или причиной существования человека». «Экономисты так и думают». «Правильно. И пусть себе думают. Пусть себе генерируют электрические импульсы, воруют кредитные транши, выражают официальный протест, измеряют амплитуду и скорость, берут минет и производную, а потом определяют свой рейтинг. К счастью для этого мира, в нем есть не только клоуны, но и мы, лисы. Мы знаем тайну. Теперь ты тоже ее знаешь. Ну или почти что знаешь». «Да уж», — сказал он. «А кто ее знает, кроме лис?» «Знать ее положено только избранным». «А ты не боишься раскрывать ее мне?» «Нет». «Почему?» «Потому что я тоже избранный». «Потому что знать эту тайну может только ум, а уму ее скрывать все равно не от кого. Он один». «Один?» «Да», — — сказала я. «Один во всех и все из одного». «А кто тогда эти избранные?» «Избранные — это те, кто понимает, что любой червяк, бабочка или даже травинка на краю дороги — такие же точно избранные. Просто временно об этом не знают. И вести себя надо очень осмотрительно, чтобы случайно не обидеть кого-нибудь из них». «Я так и не понял, что такое ум», — сказал он. «А этого никто не понимает. Хотя, с другой стороны, все это знают. Потому что именно ум слышит сейчас мои слова». «Ага», — сказал он. «Понятно. То есть опять не до конца. Но конца там, как я понимаю, и нет». «Вот», — сказала я, — «всегда бы так». «Допустим, со сверхоборотнем разобрались. А что такое радужный поток?» «Просто мир вокруг», — сказала я. «Видишь цвета? Синий, красный, зеленый. Они появляются и исчезают в твоем уме. Это и есть радужный поток. Каждый из нас — сверхоборотень в радужном потоке». «То есть мы уже вошли в радужный поток?» «И да, и нет. С одной стороны, сверхоборотень с самого начала в радужном потоке. А с другой стороны, он никогда не сможет в него войти, потому что радужный поток — просто иллюзия. Но противоречия здесь только кажущиеся, потому что ты и этот мир одно и то же». «Ага», — сказал он. «Интересно. Ну, давай дальше». «Сверхоборотень — небесное существо. Небесное существо никогда не теряет связи с небом». «Что это значит?» «В этом мире нет ничего, кроме пыли. Но небесное существо помнит про свет, который делает пыль видимой. А бесхвостая обезьяна просто пускает пыль в глаза себе и другим. Поэтому, когда умирает небесное существо, оно становится светом. А когда умирает бесхвостая обезьяна, она становится пылью». «Свет, пыль», — сказал он. «Значит, все-таки что-то там есть. Есть какая-то личность. У тебя, например, она точно имеется, рыжая. Я это за последнее время хорошо ощутил. Скажешь, нет?» «Эта личность со всеми своими вывертами и глупостями просто пляшет, как кукла, в ясном свете моего ума. И чем глупее выверты этой куклы, тем яснее свет, который я узнаю вновь и вновь». «Теперь ты сама говоришь «мой ум», а только что говорила, что он не твой». «Так уж устроен язык. Это корень, из которого растет бесконечная человеческая глупость. И мы, оборотни, тоже ею страдаем, потому что все время говорим. Нельзя открыть рот и не ошибиться. Так что не стоит придираться к словам». «Хорошо, но личность, которая пляшет как кукла, это ведь ты и есть?» «Нет. Я не считаю эту личность собой, потому что я вовсе не кукла. Я — это свет, который делает ее видимой. Но свет и кукла — просто сравнение, и к ним не следует цепляться». «Да, рыжая», — сказал он. «Долго ж ты эти вопросы изучала. Слушай, так сколько тебе все-таки лет?» «Сколько надо», — сказала я и покраснела. «А насчет собаки и льва не обижайся, пожалуйста. Это классическая аллегория, причем очень древняя. Честное слово. Собака смотрит на палку, а лев — на того, кто ее кинул. Кстати, когда это понимаешь, становится намного легче читать нашу прессу». «Насчет собак и львов я понял, могла бы не повторять», — ответил он с сарказмом. «А насчет прессы и без тебя знаю. Лучше скажи, куда смотрят лисы?» Я виновато улыбнулась. «Мы, лисы, одним глазком смотрим на палку, а другим на того, кто ее кидает. Потому что существа мы не сильные, а хочется не только усовершенствовать душу, но и пожить немного. Вот поэтому глаза у нас чуть-чуть косые». «Надо будет кинуть тебе пару палок, проверить, куда ты смотришь». «Сегодня вы в ударе, поручик». Александр почесал подбородок. «Ну а где главный вывод?» — спросил он. «Какой?» «Ну как все это контролировать, чтоб пользу приносило?» «Контролировать довольно трудно», — сказала я. «Почему?» «Замучаешься искать контролера». «Да, так вроде и выходит», — сказал он. «Не уверен, что это мне нравится». «А что не так?» «Радужный поток, сверхоборотень, все хорошо. Допустим, с контролем тоже вопрос решили. Но я главного не пойму. Кто все это создает?» Бог? Мы сами, сказала я. Мало того, мы и Бога создаем. Ну ты залепила, рыжая, усмехнулся он. Тебе лишь бы без Бога обойтись. Чем создаем? Хвостом, что ли? Я так и замерла на месте. Трудно описать эту секунду. Все догадки и прозрения последних месяцев, все мои хаотические мысли, все предчувствия вдруг сложились в ослепительно ясную картину истины. Я еще не понимала всех последствий своего озарения, но уже знала, что тайна теперь моя. От волнения у меня закружилась голова. Наверное, я побледнела. «Что с тобой?» — спросил он. «Тебе плохо?» «Нет», — сказала я и через силу улыбнулась. «Просто мне надо побыть одной. Прямо сейчас. Пожалуйста, не отвлекай меня. Это очень-очень важно».